Конец путешествия – это самое бедственное, самое тоскливое, самое утомительное и самая страшная его часть. Когда люди спрашивают меня об опасностях моих поездок, меня всегда так и подмывает сказать им, что опасности леса бледнеет по сравнению с опасностью сесть на мель в самом дальнем конце света с коллекцией 150 животных, которых надо кормить даже тогда, когда выходят все деньги. Но теперь мы, кажется, преодолели все эти трудности. Судном мы были обеспечены, переговоры с командой завершились удовлетворительно, корм для животных мы заказали, и все, казалось бы, шло гладко. И в этот самый момент Хуанита решила несколько разнообразить нашу жизнь, заболев воспалением легких. Животные, как я уже говорил, жили теперь в большом неотапливаемом складском помещении на территории музея. И никого из них это, видимо, нисколько не беспокоило. Но Хуанита решила быть оригинальной. Не кашлянув ни разу заранее, чтобы предупредить нас, она сразу сдала. Утром она жадно набила живот бобами, а вечером, когда мы пришли накрывать клетки на ночь, она уже выглядела совершенно больной. Она стояла, прислонившись к клетке стенки, глаза ее были закрыты. Она часто и хрипло дышала. Я быстро открыл дверцу клетки и позвал ее. С громадным усилием она выпрямилась, неверной походкой вышла из клетки и упала мне на руки. Это было сделано в лучших традициях кинематографа. Но я испугался. Держа ее, я слышал, как что-то хрипит и булькает в маленькой ее грудке. Тельце свинки было вялым и холодным. Чтобы сберечь нам быстро уменьшающийся запас денег, двое наших друзей предложили мне и Софи жить в их квартирах и не тратиться на гостиницу. София уютно устроилась на квартире Блонди, а я занимала раскладушку в квартире Джонса. В этот момент, когда я обнаружил, что Хуанита больна, Дэвид был со мной. Я завернул свинку в свое пальто и стал лихорадочно думать, как быть дальше. Хуаните необходимо тепло, но огромный жестяной склад мне не обогреть, даже если я разожгу костер величиной с большой лондонский пожар. В квартире Блонди один мой больной попугай уже перецарапал клювом обои, и я чувствовал, что заведу наши дружеские отношения слишком далеко, если попрошу хозяйку приютить в ее красиво отделанной квартире еще и свинку. Дэвид бегом вернулся, неся одеяло, чтобы завернуть свинку. В руке он сжимал бутылку с остатками бренди. «Это ей не вредно?» — спросил он, пока я заворачивал Хуаниту в одеяло. «Нет, это великолепно. Слушай, вскипяти, пожалуйста, на спиртовке немного молока и влей в него чайную ложку бренди». Пока Дэвид делал это, Хуанита, почти утонувшая в своем коконе из одеяла и пальто, тревожно кашляла. Наконец молоко с бренди было готово, и мне с большим трудом удалось влить Хуаните в горлышко две ложки этой смеси. Свинка была почти без сознания. «Что бы нам такое еще сделать?» — сказал Дэвид. Он тоже очень полюбил мою маленькую свинку. «Ей нужна огромная инъекция пенициллина, много тепла и свежего воздуха». Я с надеждой взглянул на него. «Возьмем ее домой», — ответил он на мою безмолвную просьбу. Мы не стали терять времени. Мы мчались по блестящим от дождя улицам с такой скоростью, что просто чудом добрались до дому целыми и невредимыми. Я поспешил с Хуанитой наверх, а Дэвид помчался к Блонди. Там у Софи в аптечке был пенициллин и шприцы. Я положил уже окончательно потерявшую сознание Хуаниту на диван, открыл все окна, которые можно было открыть, не создавая сквозняков. И в дополнение к центральному отоплению включил еще электрический рефлектор. Дэвид вернулся невероятно быстро. Еще быстрее мы прокипятили шприц, и я сделал Хуаните самую большую инъекцию, на какую только осмелился. Это должно было либо убить ее, либо поставить на ноги. Мне никогда не приходилось лечить пенициллином ни одного пекари, но я знал, что эти животные не всегда хорошо переносят пенициллин. Потом целый час мы сидели и наблюдали за свинкой. В конце концов, я убедил себя в том, что Хуанита стала дышать лучше. Но она по-прежнему была без сознания, и я знал, что поправляться она будет долго. «Послушай», — сказал Дэвид, когда я прослушал грудь Хуаниты в 1400-й раз. «Разве мы ей помогаем, вот так сидя возле нее?» «Нет», — неохотно ответил я. «Я не думаю, что в ближайшие 3-4 часа произойдут какие-либо изменения. Но сейчас ей лучше. Думаю, ей помог Бренди». «Ну», — деловито произнес Дэвид, — «тогда пойдем. Пойдем, посидим немного у Олли. Не знаю, как ты, а я голоден. У нас уйдет на это не более 40 минут. Ну, 45. «Ладно», — неохотно сказал я. «Пожалуй, ты прав». Убедившись, что Хуаните будет удобно, и рефлектор не подожжет одеяло, мы поехали в бар Олли. На этой улице Майор 25 выстроились маленькие заведения с такими восхитительными названиями, как «Мое желание», «Дом грустных красавиц» или «Ужасы Джо».